Глава 19. «Меня подставили, Айрат», — устало сказал Брахма. «Командование использовало меня как козла отпущения, чтобы скрыть свои преступления. Контрабанду, оружие, эксперименты, геноцид. Они сфабриковали улики. Объявили меня предателем и отдали приказ на ликвидацию. Мне пришлось бежать, менять внешность, стать никем». «Ложь!» — рявкнул Кейн, и его лицо исказилось от ярости. Он выхватил пистолет и направил его Брахме в грудь. «Я видел отчеты. Видел записи с камер, видел твои приказы, подписанные твоим кодом. Ты отдал координаты лагеря беженцев артиллерийскому наводчику. Это была подделка. Айрат, посмотри на меня, посмотри мне в глаза, ты...» Внезапно Артема охватило безразличие. Он почувствовал такую опустошающую усталость от сегодняшнего дня и от этой попытки открыться бывшему сослуживцу, что ему стало абсолютно все равно, что думает о нем Кейн. А Кейн пытался унять бурю чувств и мыслей, поднятую внутри него этим признанием. В том взводе погиб его младший брат. Кейн изучал материалы дела. Доказательства вины Торецкого не вызывали сомнений, хоть и повергали в шок. На тот момент Айрат провел немало штурмов и выдержал десятки атак при поддержке саперного батальона Шивы. Инженеры выполняли сложную, опасную и часто незаметную работу, которая спасала жизни его бойцов. У Кейна даже выработалась стойкая уверенность. Если на участке фронта, где ему предстоит воевать, с ним работает Шива, дело будет сделано. А этот человек, который стоит сейчас перед ним, может ли он быть Шивой? А если он врет? А может, он псих или... Но он видел его. Слышал его слова и видел поступки. Он сражался с ним плечом к плечу на фолиуме. Да-да-да, конечно, все сходилось. Он видел, как этот Брахма там работал. Сомнений быть не должно. Перед ним сейчас стоит Торецкий, тот, на ком висит военное преступление при Грингейт. Но ведь даже там, на фолиуме, этот человек рисковал собой и своими людьми, чтобы спасти его бойцов. Такой же подход был стилем жизни Шивы. Неужели этот офицер, впустивший тогда под купол его группу, доставший гранату из брюха его солдата, поставивший на кон все ради одного раненого, мог хладнокровно убить 2000 невинных? Кейн на мгновение заколебался. Ствол пистолета дрогнул. Его мозг разрывался на части. С одной стороны, приказы, рапорты, авторитет командования, вбиты в подкорку годами муштры. Непреложная истина, на которой строилась вся его служба. С другой — человек, стоявший перед ним. Человек, который проявил невероятное благородство и самопожертвование. Человек, который сейчас смотрел на него прямо, без страха, с одной лишь болью в глазах. Два образа, благородный спаситель и чудовищный предатель, отказывались сливаться в один. «Я должен арестовать тебя», — прорычал Кейн. Но его голос уже не был таким уверенным. «С чего бы?» — Артем безразлично смотрел в сторону. «Ты сотрудник корпорации, тебя не должны волновать проявления вселенского зла? Или так важно разобраться со мной?» «Во-первых, да, тебя надо отдать под суд, ты убийца!» Айрат сузил глаза. «Во-вторых, я больше не работаю на дом Вальграйв. Я снова представляю империю». «Тогда стреляй», — спокойно ответил Брахма. «Сдаваться я не буду. У меня тут дела, а ты... Ты делай то, что должен». «Я убью тебя прямо здесь!» «За тот взвод, за моего брата, за всех, кого ты слил!» — крикнул Кейн, пытаясь разжечь в себе праведный гнев, чтобы заглушить сомнения. Но гнев не разгорался. Он видел перед собой не монстра из рапортов, он видел Брахму, усталого, загнанного в угол человека, который защищал своих людей до последнего. Секунды растянулись в вечность. Рука Кейна, державшая пистолет, напряглась, палец на спусковом крючке онемел. Затем с тяжелым, вымученным вздохом он опустил оружие. «Вот же, сука, я не могу», — прошептал он. И в этом шепоте было больше поражения, чем во всех криках до этого. «Не могу я убить человека, которому обязан жизнью своих людей. Не сегодня». Он убрал пистолет в кобуру. Его лицо снова стало каменной маской. «Уходи отсюда, Торецкий или Брахма, мне плевать. Свали с глаз моих, бери своих выживших и исчезни. Скоро здесь будет полно народу. Думаю, твой сигнал приняли многие». Он развернулся, чтобы уйти. Уже на выходе из диспетчерской он остановился и, не оборачиваясь, бросил через плечо: «Долг за фолиум уплачен. Полностью. Но приказ на твою ликвидацию никто не отменял. Если мы встретимся снова, Брахма, я не буду сомневаться. Я закончу с тобой». Тяжелые шаги Кейна затихли внизу. Брахма остался один, спасенный и приговоренный. Стоя посреди руин своей жизни, он понимал, что только что избежал одной смерти, чтобы столкнуться с другой, куда более неотвратимой. На него теперь охотился не просто корпоративный наемник. На него охотился призрак его собственного прошлого. И этот призрак знал его в лицо. Лера прижималась к холодной металлической стене в тени лестничного пролета, ведущего в диспетчерскую. Она не дышала. Ее сердце колотилось о ребра с силой отбойного молотка, и каждый удар отдавался в ушах, заглушая даже гул аварийных систем. Она пришла сюда, чтобы найти Брахму, узнать, что делать дальше, но случайно оказалась немым свидетелем разговора, который расколол ее мир надвое. Брахма — это Артем Торецкий. Легендарный предатель. Мясник Грингейт. Эта история была очень известной. В различных планетных системах часто лилась кровь, плазмалии, геликорий. Корпоративные колониальные войны. Люди и существа множества других рас умирали. Это была печальная данность. Но имперский офицер, уничтожающий представителей своего рода... Это был нонсенс. Эта мысль не укладывалась в голове. Она знала Брахму. Она видела, как этот человек с его вечно усталыми глазами и спокойной, несокрушимой уверенностью организовывал оборону. Как он из промышленных отходов создавал оружие. Как он разговаривал с перепуганными до смерти шахтерами, вселяя в них не ложную надежду, а твердую рабочую решимость. Человек, который, имея возможность уйти, сражался здесь за ее обреченных работяг. Не мог он быть хладнокровным убийцей тысяч. Ее разум, натренированный на логике и фактах, отказывался принимать это. А затем она услышала приговор Кейна. «Если мы встретимся снова, Брахма, я закончу с тобой». И Лера поняла, это не конец, это лишь отсрочка. Брахма спасен от дома Гаэтана лишь на время. А теперь на него будет охотиться вся мощь Империи и ее протектората. И открыть эту охоту может человек, который знает его в лицо. Человек, который сомневается, но чей долг в итоге перевесит любые сомнения. Брахме некуда бежать. В этот момент что-то внутри Леры, что-то, что она 5 лет держала под замком, сломалось. Гордость, упрямство. Желание быть кем-то другим, кем-то простым. Все это рассыпалось в прах перед лицом надвигающейся катастрофы. Она не могла позволить ему погибнуть. Не после всего, что он сделал для них, для Грома, для нее. Она услышала тяжелые шаги Кейна, спускающегося по лестнице. Сейчас или никогда. Сделав глубокий судорожный вздох, Лера вышла из тени. Айрат Кейн двигался, как пантера. В то мгновение, как она сделала шаг, он уже развернулся. Его тело напряглось, готовое к броску, а рука метнулась к пистолету. Его глаза, холодные и серые, впились в нее. «Стоять!» — приказал он. Его голос был тихим, но от него вибрировал воздух. Лера замерла, подняв руки в примирительном жесте. Она была в простом рабочем скафандре, перепачканном пылью и гидравлическим маслом. Никакой угрозы. «Я Лера. Помощница Грома, начальника шахты», — сказала она так спокойно, как только могла. «Я случайно услышала ваш разговор». Лицо Кейна осталось непроницаемым, но его взгляд стал еще жестче. «Тогда вы слышали то, чего не должны были. Забудьте, это вас не касается». «Касается», — вырвалось у нее. «Это касается всех нас. Вы просто отпустили его, но это ничего не решит. За ним придут другие. Не только за ним, за всеми нами. Здесь история намного шире, чем ваш конфликт с Брахмой. За очистильщиками появятся корпоративные дельцы. Более подготовленные. Не такие, как эти головорезы Гаэтана. А за ними придут юристы и корпоративные рейдеры. Они отберут у нас шахту, оставят без работы. Нас либо убьют, как неудобных свидетелей, либо свяжут судебными исками на всю оставшуюся жизнь. Вы спасли нас сегодня, командир Кейн, но обрекли на медленную смерть завтра». Кейн молчал. Но Лера видела, как в его глазах промелькнула тень понимания. Он знал, что она права. Таковы были правила игры в этом безжалостном мире. «Что вы предлагаете?» — наконец спросил он. «Мне нужно связаться с домом Стрегов», — выпалила она. «Мне нужна ваша система связи дальнего действия, защищенный канал». Кейн криво усмехнулся. Усмешка не коснулась его глаз. «Дом Стрегов? Один из великих домов? С чего бы им помогать горстке шахтеров с проблемной планеты? Вряд ли у них тут есть интересы. Здешнее захолустье, уровень Гаэтана. Связываться с ними для Стрегов, пачкать руки и репутацию. Ради чего?» Лера опустила руки. Она посмотрела прямо в глаза Кейну, и он увидел в ее взгляде нечто большее, чем просто отчаяние. Он увидел решимость и аристократическую сталь, которая никак не вязалась с ее рабочим скафандром. «Ради меня», — тихо, но отчетливо произнесла она. «Они свяжутся с кем угодно, если приказ об этом отдаст их глава. А он его отдаст, если об этом попрошу я. Потому что я — Валерия Стрегов, его сбежавшая дочь». Тишина, наступившая после ее слов, была оглушительной. Кейн, закаленный в десятках боев, видевший, казалось, все, замер, будто его ударило током. Он медленно окинул ее взглядом с ног до головы, словно пытаясь разглядеть под слоем грязи и простой одежды призрак наследницы одного из самых влиятельных домов галактики. «Я просто принял СОС, просто вспомнил, что Брахма брал здесь рабочий подряд. И просто прилетел на визир выручить друга», — пробормотал он. «А попал на какое-то шоу разоблачений, которое, к тому же, грозит перерасти в конфликт домов с родственными скандалами, интригами и расследованиями. Как же я так умудрился?» Тон Кейна указывал на то, что он категорически не хочет участвовать в продолжении этой истории. Однако Лера не собиралась отступать. 5 лет назад я сбежала. Ее голос дрогнул, но она справилась с собой. «Я была свидетельницей сделки того, как мой отец и его коллеги без малейших колебаний пожертвовали целой колонией на Тау-Кита, чтобы получить контракт на терраформирование. Они просто отключили системы жизнеобеспечения, списав все на солнечную вспышку. Я видела их улыбки, когда они подсчитывали прибыль. В тот день я поняла, что мир, в котором я росла, это мир красивых, улыбающихся монстров. И я сбежала». Она перевела дух. Говорить об этом было все равно, что вскрывать старую, гноящуюся рану. «Я хотела стать ближе к обычным людям, понять, как они живут, как выживают. Я подделала документы, получила квалификацию администратора и пошла на биржу труда. 3 года я работала на разных шахтах, училась, зарабатывала репутацию. А потом... потом я нанялась на Визир-9 вместе с Громом и нашла здесь нечто настоящее. Людей, которые держатся друг за друга». Кейн слушал молча, его лицо было непроницаемым. «Я знаю своего отца», — продолжила Лера. «Он не поможет из доброты душевной, но он акула, и он учует кровь в воде. Дом Гаэтана проявил слабость, их операция провалилась, они понесли убытки. Мое официальное возвращение и показания дадут отцу идеальный юридический повод вмешаться. Он сможет инициировать расследование, заморозить активы Гаэтана и в конечном итоге поглотить эту шахту и все, что ему еще приглянется в их владениях. Это будет элегантная корпоративная казнь, и он не упустит такой шанс». «А ваша цена?» — спросил Кейн, уже понимая ответ. «Мое сотрудничество. Отец слишком много вложил в мое воспитание и слишком много связывал с моим участием в семейных делах. Мое исчезновение тогда поставило его в очень неудобное положение. Теперь он сможет использовать меня как ресурс и усилить свои позиции сразу на нескольких направлениях. Я стану его послушной дочерью, сотрудником-инструментом и главным свидетелем в деле о Гаэтана. Но только при одном условии – полная и безоговорочная защита всех, кто находится на этом руднике. Эвакуация, компенсации и, самое главное, полное снятие всех обвинений и прекращение любой охоты на Брахму и его людей. Дом Стрегов достаточно силен, чтобы замять дело даже с Империей, представив все как корпоративную разборку, в которой майор Торецкий был лишь пешкой. Мой отец сможет это сделать, если захочет, а я заставлю его захотеть». Кейн смотрел на нее долго и изучающе. Он видел перед собой не просто испуганную девушку. Он видел игрока, который был готов поставить на кон собственную жизнь и свободу, чтобы спасти других. Игрока, который знал правила и был готов играть по-крупному. «Чем же вы так впечатлились, Валерия?» — спросил Айрат, пытаясь понять этот ребус. «Из-за чего лишаетесь свободы, мечты?» «Хороший вопрос». Лера честно задумалась. «Мне и самой это не до конца понятно. Может быть, высокие аристократические запросы растворились в дыму здешних плавилин. Здесь я общалась далеко не с носителями чистой крови, но они мне понравились больше, чем те, кто меня окружал раньше. Здесь у большинства личные амбиции и интересы – дело десятое. Здесь люди раскуривают одну сигарету на 5 и кидаются на помощь без оглядки на технику безопасности. Сообщения домой отправляют всей бригадой, потому что у них боль и радость одни на всех. Брахма и его гвозди оказались такими же. Они задышали нашим воздухом сразу, без всяких периодов адаптации. Брахма здесь недолго, Но его и мои парни уже не раз успели спасти друг друга. До побега я не видела ничего подобного в отношениях между людьми. Может быть, защитить их сейчас стало для меня важнее моего протеста против подлости и несправедливости внешнего мира. Повисла недолгая пауза. «Хорошо», — наконец сказал Кейн. «Следуйте за мной. Мой корабль на посадочной платформе. Вы сможете воспользоваться нашей связью перед тем, как мы улетим». Он развернулся и пошел к выходу. Лера двинулась за ним. Они шли молча через поле битвы, мимо искореженных тел наемников и обломков, мимо шахтеров, мрачно куривших над телом Роха. Тишина между ними была наполнена невысказанными словами. Подойдя к своим бойцам, Айрат сделал круговой жест рукой. «Сворачиваемся, уходим!» Неподалеку у колонны, рядом с расстроенным почти до слез Денисом, колдовали Войтек и Эстебан. «Вдребезги, ну как же так? Ну только привык, а тут такое!» Причитал парень, глядя на огрызок своего протеза, разбитого очередью. Харви обнимал его за плечи, один из шахтеров протягивал флягу. «Забей, братан, это же просто железяка. Тебе вон, Войтек грохни полшахты, новую за 5 минут соберет». Мужики засмеялись, бросив беглый взгляд на проходившего мимо военного. «Вы знаете», — вдруг начала Лера, заметив, как Кейн наблюдает за этой картиной. «Когда все это началось, когда на нас напали твари из глубин, мы думали, что это конец. Мы были просто рабочими, с лопатами, бурами и мирными дронами против неописуемой жути». Вокруг Айрата собралась его четверка, невольно прислушиваясь к словам девушки. «Но Брахма, он все изменил. Он научил нас сражаться тем, что у нас было. Он научил нас отгонять монстров, научил нас думать, как солдаты. Он показал нам, что даже обычный человек может дать отпор, если у него есть воля. А потом пришли солдаты Гаэтана, и он снова нашел способ. Его ловушки, его тактика. Все эти люди еще живы только благодаря ему. Человеку, которого Империя назвала предателем». Она тяжело перевела дыхание. «Вот почему я это делаю. Человек, способный на такое, не заслуживает смерти в темном переулке от пули наемника или солдата, исполняющего приказ. Он заслуживает шанса. Если для этого мне придется вернуться в ад, из которого я сбежала, и снова стать куклой в руках своего отца, значит, такова цена, и я готова ее заплатить». Кейн повернулся к ней. В его серых глазах больше не было льда. В них была сложная смесь уважения, сомнения и глубокой человеческой усталости. Он видел сотни солдат, храбрых и сломленных, фанатичных и циничных. Но сейчас перед ним стоял не солдат. Перед ним стоял человек, делающий самый тяжелый выбор в своей жизни. «Да, Валерия», — тихо сказал он, словно признаваясь в чем-то самому себе. «Мир сложнее, чем описывается в корпоративных отчетах и в военных рапортах. Идемте, принцесса, пора звонить вашему отцу».